Теперь пощупаем реальность на предмет укрепления государственной централизации и возбуждения имперства в эпохе похолоданий. Каждое глобальное похолодание сопровождалось возникновением или усилением как минимум одной империи. Про Рим мы уже говорили. Он возник и начал победоносно расползаться по италийскому сапожку в то самое осевое время. Осевое время вообще было богато на империи, которые раздувались как пузыри по всему северному полушарию. Восточная империя Ахеменидов, например, тоже возникла именно тогда. Во время второго похолодания, 300-20 годы до нашей эры, Рим расползается от Атлантики до Сирии. В Индии в это время, приблизительно конец IV века, самое начало похолодания, возникает династия Маурьев, основавшая первую в истории страны империю. В середине III века до нашей эры в засушливых закаспийских степях и полупустынях возникает Парфянское царство, которое просуществовало почти 500 лет. В районе 200 года до нашей эры греко-бактрийский царь Деметрий завоевывает северо-западную Индию, а чуть позже царь Менандр отхватывает от Индии еще добрый ломоть и распространяет свое влияние таким образом на кусок суши от Средней Азии до Ганга. В Китае в это время, после почти 300-летней междоусобицы, эпоха борющихся царств, происходит объединение Китая в империю Цинь, которую тут же сменяет империя Хань. Китайский император Уди расширяет пределы своей страны до реки Тарим на западе, а на юге до острова Хайнань, модернизирует Великую Китайскую стену и даже устанавливает через Парфию связь с Римской империей. Третье похолодание. 50-150 годы нашей эры. Рим на пике могущества. В Центральной Азии происходит усиление Кушанского царства, которое расползается от Аральского моря до Индии. В Восточной Африке расширяется царство Аксум, которое мало кому известно, но которое, тем не менее, более 600 лет не только процветало, контролируя всю морскую торговлю с Индией, но и вершило судьбы народов в бассейне Красного моря. Четвертое похолодание, почти такое же сильное, как похолодание осевого времени, знаменуется ничейно смертельным столкновением двух сверхдержав древности — Византии и Сасанидского Ирана, но это мы уже проходили. Здесь нужно обратить внимание вот еще на что. Сасанидский Иран возник из разросшейся Парфии в начале III века нашей эры во времена потепления. Но мы помним, что потепление в тех местах — синоним ухудшения климата. А до этого свинчивание в единую страну Парфия воспринималась современниками, теми же римлянами, например, как лоскутное одеяло, как конфедерация нескольких царств, 18 согласно Плинию. Причем каждым из этих царств руководил свой царек. Но в эпоху очередного ухудшения климата сасаниды превратили лоскутное одеяло в монолит. Историки знают, что начало нашей эры ознаменовалось общим системным кризисом, захватившим такие удаленные и такие разные государства, как простершийся от Атлантики до Сирии Рим, огромный ханьский Китай, Парфию, занимающую пространство от Амударьи до Ефрата и Красного моря. Все эти гиганты словно были поражены какой-то общей социальной болезнью. Возможно, причина этой болезни — высокочастотные климатические колебания конца прошлой и начала нашей эры, когда температура скакала то вверх, то вниз с амплитудой в 2,4 градуса по Цельсию. При этом длительность благоприятных и неблагоприятных периодов держалась в районе 100 лет, а подъем или падение температуры происходили за 25-30 лет, то есть за время смены одного поколения. Иными словами, климатические колебания совпадали с собственной частотой социума. Неудивительно, что система вошла в резонанс и пошла в разнос. Наверняка в благоприятные периоды выживаемость новорожденных росла, и они успевали вырасти до возраста, когда могли носить оружие, а система уже не в состоянии была прокормить их. Зато могла бросить в огонь войны, ликвидируя тем самым в дурное время избытки человеческой массы, накопленные в хорошую пору. Окончательно измочаленные друг другом Запад, Рим, Византия и Восток, Парфия, Персия, Сасанидский Иран, заключив третий по счету мирный договор, тяжко дышали, словно два зверя, вывалив языки на плечи. И тут как раз незаметно подкрался тот третий, который всегда оказывается в выигрыше, когда дерутся гиганты — арабы. В сражении с ними на реке Ермук и у Аль-Кадисии в 636 году нашей эры рухнула империя сасанидов, а Византия, мигом утратив былое римское величие, превратилась в обычное рядовое царство, каких много. Случилось сие становление новой арабской империи, как вы уже, может быть, догадались, в эпоху температурного неудобья. Как всегда, пора бы уже привыкнуть.